Малахов обещал обязательно навестить этих милых, приветливых рубежанцев. С тем и расстались на перроне. Малахов вышел на привокзальную площадь, купил в киоске городскую и областную Каменогорскую газеты, журналы «За рубежом» и «Уральский следопыт», облюбовал свободную скамейку в тенистой аллее, идущей от вокзала. Сергей Сергеевич присел и углубился в чтение. Его попутчики, супруги Дынец, давно добрались до своего уютного коттеджа на Июльской улице. Мария Михайловна уже обзванивала подруг, призывала разделить ее сетование по поводу взбалмошного поступка сына. Семен Гаврилович подумывал о том, как ему улизнуть уже сегодня на комбинат, хотя на работу он должен был выйти только завтра. А Сергей Сергеевич все еще оставался на вокзале. Посланец Кейта торчал на вокзале, а потом в сквере, пытаясь обнаружить существование хвоста. Дорога для него как будто была спокойной. Подозрительного Малахов Мерлин не заметил. Но это ничего не значило. Его могли вести от Москвы до Рубежанска самым необычным образом, ну, хотя бы с помощью тех же Марии Михайловны и Семена Гавриловича, которые вдруг окажутся вовсе не супругами, а сотрудниками контрразведки. А по прибытии в Рубежанск он, Сергей Сергеевич, мог быть передан другим людям, которые и довели бы его до самого резидента Кулика. Все это учитывал Мерлин и был предельно осторожен. До встречи с резидентом против него почти никаких улик нет. Ну, скажем, фальшивые документы и незаконный переход границы. Ряд цифр, записанных тайнописью. Только вот расшифровать послание, направленное Кулику, чекисты не смогут. Нужна книга для расшифровки. Она имеется лишь у резидента. А вот если его Мерлина возьмут во время или после встречи с Куликом, тогда конец. Присутствие у него секретных документов ничем, кроме как шпионской деятельностью, не объяснишь. Правда, он их должен отправить бандеролью, и тогда со всех ног отсюда. Но дадут ли ему сделать это? Сергей Сергеевич поднялся со скамейки и неторопливо направился к зданию вокзала. Он прошел в зал автоматических камер хранения. В зале было пусто, свободных камер достаточно. Малахов оставил в одной из них пузатенький портфель, положил на него сверху плащ, день был солнечный, жаркий, и вышел в зал ожидания. Здесь он словно невзначай остановил проходящего мимо пассажира и спросил, как добраться до центра города. По пути Малахов 4 раза спрашивал дорогу, хотя прямая улица и вела его от вокзала к гостинице «Серебряная копытца». 2 раза спрашивал Сергей Сергеевич у встречных и про время. Делал он это не случайно, ведь если за ним идут по следу, идут так, что он этого пока не может обнаружить, то пусть хоть силы чекистов ослабнут, распылятся. За каждым человеком, с которым он заговаривал, вступал в контакт, будет установлено теперь наблюдение. А вдруг это связник Мерлина? Вот и набирал себе Сергей Сергеевич мнимых сообщников. Пусть, мол, контрразведчики поломают себе головы. В номере Малахов выкурил сигарету, постоял у окна, глядя на улицу, затем спустился вниз и спросил у администратора, где бы он мог пообедать. «У нас ресторан хороший, сходите туда. Пельмени ручной выделки, фирменное блюдо. А то и в диетическое кафе, это за углом налево». В ресторан Сергей Сергеевич вошел с журналом «За рубежом» в руках. Журнал он положил сложенным пополам, названием «Вверх», и принялся ждать. Обед подали быстро. Когда Малахов расплачивался с пожилым сидеющим официантом, то, неловко повернувшись, смахнул локтем журнал на пол. Официант наклонился и подал журнал клиенту. Малахов поблагодарил официанта и спросил: «А где у вас купаются? Жаркий день, не правда ли?» «Вы правы», — ответил официант, передавая Малахову сдачу. «Сегодня довольно тепло. А купаться надо в озере Ультигун. Там отменный пляж, и народу в будний день не густо. На 6-м автобусе от гостиницы. Остановка так и называется — пляж». «Благодарю вас», — сказал Сергей Сергеевич. «Пельмени у вас превосходные». На остановке он взглянул на часы. Время еще есть. Ровно в 15 часов по местному времени он, Мерлин, должен лежать подле 4-й кабинки для раздевания, если считать от вышки спасательной станции вправо. Лежать ему необходимо вверх спиной, в голубых плавках с тремя белыми полосами поверху. В таком положении Мерлин должен оставаться ровно 10 минут. Затем ему необходимо сесть лицом к воде и начертить прутиком на песке номер комнаты в гостинице. Вот и все, что содержалось в инструкции Кейта, которой он снабдил Малахова для связи с резидентом. Остальное его не касалось. Остальное было делом Кулика. Он найдет теперь Мерлина, выйдет на него с паролем, а пароль Сергей Сергеевич помнит наизусть. 16 часов по местному времени. Теперь можно идти в гостиницу и ждать до вечера. В 20:00 Малахов выйдет на улицу и будет прогуливаться перед гостиницей. Затем ужин в серебряном копытце и ожидание в номере. Если до утра резидент не обнаружит себя, Малахову надо выехать в село Крутиху, заняться там 2 дня корреспондентскими делами и вернуться снова в Рубежанск. В Рубежанске его будет ждать указание резидента, как поступать дальше. Если и в этот раз Кулик не обнаружит себя, Малахову надлежит выехать в Каменогорск и получить на главпочтамте в отделе до востребования письмо с инструкцией. Что ему предпишут делать в дальнейшем, Сергей Сергеевич не знал, да и не пытался ломать голову над этим. Он оделся, вышел на автобусную остановку и через 20 минут был у себя в номере. Не раздеваясь, Малахов улегся на кровать, решив отключиться от всего, что было связано с его заданием здесь, в Рубежанске. Он сделал все как надо, и теперь ход остался за Куликом. Вдруг зазвонил телефон. Сергей Сергеевич медленно поднялся с кровати, подошел к столу, где стоял аппарат, но брать трубку не торопился. Телефон позвонил еще 2 раза и смолк. Если это Кулик, то сейчас он позвонит снова, дождется 2 сигналов и опять положит трубку. Разговор может начаться лишь с 3-го захода. «Я туда попал?» — спросил мужской голос. «А куда вы хотели попасть?» «С вами говорят из Кедровского сельсовета. Мне нужна контора стройучастка номер 8. «Вас неправильно соединили, гражданин. Вот незадача», — сокрушенно проговорил мужской голос. 35 минут не могу дозвониться. Вы уж извините». «Бывает», — ответил Сергей Сергеевич, опустил трубку на рычаг и облегченно вздохнул. «Ну вот», — подумал он, — «резидент на месте, все в порядке, канал связи установлен». Если бы даже кто-нибудь следил за ним и слышал его разговор по телефону, то ему и в голову не могло прийти, что этот невинный диалог означал, что сегодня ночью Сергей Сергеевич должен найти дом номер 8 по улице Кедровой и войти в подъезд. А там, в ряду почтовых ящиков, прикрепленных на стене 1-го этажа, разыскать ящик 35-й квартиры и вытащить оттуда документы, ради которых он проделал столь длинный и опасный путь. В почтовом ящике, обозначенном цифрой 35, находилось письмо, адресованное в эту квартиру неким Тумалевичем. Тумалевичи действительно жили в 35-й квартире, но находились сейчас в отпуске в Средней Азии. Текст письма его прочитал Мерлин в номере, был самым безобидным. Но при расшифровке Сергей Сергеевич узнал из него следующее. «Товар не готов. Выходите на связь через 48 часов. Время и место те же. Желательно ваше отсутствие на этот срок. Кулик».